Вторник. Хорошие новости. Мы живы. Плохие новости. Все прошло не совсем по плану. Наступило утро, а значит, пришло время исполнить наш план. Хоть он мне по-прежнему не нравился. Но, как сказал Дирк, другого плана у нас все равно не было. Поэтому он устроился в кустах, а меня отправил к высокой башне аванпоста. «Иди и привлеки их внимание», — сказал он, подталкивая меня в спину, потому что мои ноги от чего-то стали ватными. «А как мне это сделать?» «Придумай что-нибудь. Они разбойники. Наверняка обрадуются, если решат, что тебя можно ограбить». Я направился к аванпосту и, подойдя поближе, наконец-то смог нормально разглядеть. Самой главной его частью, конечно, была башня. Первый этаж был каменным, а выше она была сделана из дерева. Рядом стоял навес из шерсти, под которым разместился верстак. Тут я увидел первого разбойника и стал махать ему рукой, чтобы привлечь внимание. Он смотрел прямо на меня, но даже не шевелился. Ему что, лень меня грабить? «Эй! Эй! Я с тобой разговариваю!» «Да что ты за разбойник такой?» Все это время я шел в его сторону, а он просто смотрел на меня огромными глазами и молчал. Еще пара шагов, и я понял, почему. Это был не разбойник, а пугало с головой из тыквы. Ух, надеюсь, Дирк не понял, как я сглупил, а то он вечно будет надо мной подшучивать. Видимо, настоящие разбойники были внутри. Может, они спали после ночного набега на какую-то деревню. Что бы там ни было, мне надо было привлечь их внимание. Поэтому я начал кричать. «Эй, есть тут кто?» Надо было заинтересовать их. «Я Стив». «Зачем разбойникам какой-то обычный Стив? Им нужен кто-то богатый». «Стивен Алмазный Лорд». «Откуда мобам из Майнкрафта знать про какого-то лорда? Нужно срочно придумать что-то другое». «Великий Стивен Алмазный Лорд, Верховный Собиратель Руды!» «Вот так-то лучше!» «У меня при себе весь мой лут и богатство, и я тут совсем один!» «Но почему они медлят? Будь я разбойником, уже давно бы на себя напал! Может, они глупые, и надо им более понятно объяснить, что у меня есть?» «Что же я несу в своем бездонном кармане? У меня тут слитки золота, алмазы, редкие артефакты, зачарованные предметы!» Я услышал какой-то шум за спиной, но не обернулся, продолжая всеми силами привлекать разбойников. «А еще звезды пустоты и яйцо дракона!» Из двери башни так никто и не появился. А я уже не мог придумать, чем еще заинтересовать разбойников. Это какие-то неправильные разбойники, если они не повелись ни на что из того, что я назвал. Наверняка они неправильно разбойничают. «Стив!» «Что? Кажется, это Дирк. Но почему он зовет меня, хотя должен быть в засаде?» Я обернулся. Дирк со всех ног бежал ко мне. Наверное, опять решил дать мне один из своих полезных советов. Но, может, в этот раз от них действительно будет толк. «Дирк, я уже все перепробовал, но они...» «Стив, беги!» «Что? Куда бежать? По плану...» Дирк поравнялся со мной. «Разбойники были в дозоре и услышали твои крики». Он сделал паузу, пытаясь восстановить дыхание. «Они случайно наткнулись на меня и теперь гонятся за мной! Бежим!» Из кустов выскочило несколько разбойников. Выражение их лиц не сулило нам ничего хорошего. Мне хотелось расспросить Дирка, как он их не заметил, но просвистевшая над головой стрела подсказала, что сейчас не время для разговоров. И мы побежали. Ветром пронеслись мимо башни, но разбойники от нас не отставали. Правда, я и не надеялся, что они прервутся на обед. Впереди, справа и слева от дороги, показались горы. Можно сказать, что наш план удался. Мы проскользнули мимо аванпоста. Но был нюанс. Фьють! Именно этот нюанс просвистел сейчас у меня над ухом!» «Еще немного!» — пропыхтел Дирк на ходу. «Нам нужно добраться до входа в ущелье, и мы спасены!» Бежать было тяжело, поэтому я не стал уточнять, что он имел в виду, а вместо этого оглянулся. Разбойники продолжали нас преследовать. Один из них вырвался вперед. За его спиной был огромный флаг, надувшийся словно парус. «Прибавь ходу, Дирк! Разбойник нас нагоняет!» Из последних сил мы ускорились. Кажется, я уже не чувствовал ног, но продолжал двигаться на одной только силе воли. И еще на страхе, что разбойники воткнут в меня столько стрел, что я стану похож на ежа. «Фьють! Фьють! Фьють!» «Новые стрелы засвистели вокруг нас! Хорошо, что разбойники стреляли так же точно, как скелеты на рассвете, а то нам бы не поздоровилось!» «Наконец, мы добежали до ущелья! Дирк буквально толкнул меня в спину, отчего я не удержался и растянулся на земле!» «Шлеп!» «Я обернулся, чтобы высказать ему все, что думаю, но так и замер, лежа с открытым ртом!» «На моих глазах Дирк на ходу развернулся, вскинул лук, молниеносным движением достал стрелу и выстрелил ею куда-то вверх. Раздался невообразимый грохот! Куча камней обрушилась вниз, полностью перегородив ущелье и оставив разбойников по другую сторону». «Ничего себе! Какой удачный выстрел!» — сказал я, когда дым от камнепада рассеялся. «Никакой удачи в этом нет. Я заранее приготовил ловушку из красного камня. Как раз для такого случая», — самодовольно заявил Дирк. Я ненадолго задумался. «То есть мы могли просто пробежать мимо аванпоста, а потом воспользоваться этой ловушкой? Мы вчера полдня потратили на придумывание плана, который нам, оказывается, не был нужен. Не хочешь объяснить мне, почему?» Самодовольство на лице Дирка сильно поубавилось. «Ну, просто я же очень давно был в этом мире, и, короче, я просто забыл, понимаешь? Я забыл, что устроил эту ловушку, и вспомнил о ней лишь, когда мы подбегали к ущелью». «Ладно», — махнул рукой я, — «мы все-таки попали туда, куда хотели. Далеко еще до твоего отеля?» «Сегодня мы вряд ли до него дойдем. Может быть, завтра». Я поднялся с земли и кое-как отряхнул пыль со своей одежды. «Тогда не будем терять времени». И мы пошли дальше. Враги остались позади. В ущелье не было ни деревца, ни кустика, а значит, и всяческих мобов, скорее всего, тоже не было. Хотя я, конечно, знаю, что некоторым мобам тень не нужна, но когда им негде спрятаться вокруг тебя, жить значительно спокойнее. На ходу мы перекусили печеньками. Похоже, в бездонном кармане Дирка их бездонный запас. Конечно, мама отругала бы меня за такую диету, но мы были в Майнкрафте, здесь нет магазинов со здоровым питанием. И доставку вызвать нельзя. «Какие еще сюрпризы ждут нас по дороге?» — решил уточнить я. «Может, лесной особняк или подводный храм?» «Нет, можешь не переживать. Ничего настолько глобального впереди не будет. Придется еще немного прогуляться по лесу, но с этим, я думаю, мы справимся». «После сегодняшней пробежки мы справимся с чем угодно», — согласился я. «Уж если мы перехитрили отряд разбойников, я бы даже сказал, бандформирование, не знаю, что это, но звучит очень опасно, то шатающиеся без дела зомби, скелеты и даже криперы нам ничего не сделают». Мы шли, шли, шли и шли. Ущелье закончилось, и мы вышли на дорогу, проходящую посреди поля. Солнце все еще было высоко в небе, но постепенно начало клониться к горизонту. А мы все шли. И шли. И шли. И шли. И шли. Иногда мы болтали о том о сём, чтобы отвлечься от однообразной ходьбы. Обсудили игры, фильмы, домашнее задание и даже собаку мистера Кембера, соседа Дирка. Мы подошли к опушке леса, и я посмотрел на небо. Солнце опускалось все ниже, поэтому настало время подумать о ночлеге. «Мы же не пойдем в лес на ночь глядя?» — обратился я к Дирку. «Я бы пошел, но трусам ночью в лесу не место», — сказал он, изображая из себя смельчака. «Будто я не помню, как он тоже закрыл глаза, когда мы, неудачно, атаковали черепоголового». «Я не боюсь, просто устал. Мы ведь шли весь день». И это была чистая правда. Конечно, я мог пойти ночью в лес. Меня это ни капли не пугало. Но я устал и хотел отдохнуть, а не дрожать от каждого шороха. Еще я хотел есть, а печеньки были давно, и мой урчащий живот уже забыл о них. А я не подписывался участвовать в голодных играх. «Ладно, давай заночуем здесь», — согласился Дирк. «Мои ноги тоже устали шагать по дороге. Сейчас нарубим блоков дерева и отдохнем». Я посмотрел в сторону лесной опушки, где росли деревья. Лес выглядел не слишком густым, но... «А чем тебе не нравятся блоки земли? Вчера мы отлично выспались в наших землянках». «Стив, я горжусь своими домами и, наверное, даже считаю себя архитектором. А эти постройки из земли, ну, мне даже стыдно о них думать, не то что спать в них». Я закатил глаза. «Ну какой он все-таки самовлюбленный задира!» «Я тебя не заставляю спать в землянке. Хочешь, хоть дворец себе отгрохай. Только мне спать не мешай». Раздавшийся за спиной крик прервал наш спор. Мы развернулись и увидели зомби в шлеме, идущего на нас с вытянутыми руками. Кажется, не я один тут проголодался. Дирк вскинул лук, чтобы разобраться с мертвоголовым. Но тут раздались новые стоны. Второй, третий, четвертый зомби. Да сколько их тут? Бесчетные полчища вонючих голодных зомби шли к нам. Это что, место проведения фестиваля зомби-нашествия, о котором мы не знали? Мы с Дирком переглянулись и бросились в лес. Врагов было слишком много, чтобы мы с ними справились. Даже вдвоем. А вот обогнать зомби куда проще. Ведь почему они хотят съесть наши мозги? Потому что у них нет своих. Мы бежали сквозь лес, особо не разбирая дороги. Главное — убраться подальше от этих противных мертвоголовых. Каждый раз, когда мы останавливались в надежде, что оторвались, где-нибудь поблизости снова раздавался леденящий кровь стон, и мы снова срывались с места. Мы прорывались через кустарник, плутали между деревьями, бежали вперед, вперед, вперед! Солнце село, и нас окружила тьма. Лишь свет луны помогал найти путь в лесу. Но зомби, кажется, не нужен был свет. Они шли на запах наших мозгов. Помню, в детстве мама меня называла сладким мальчиком, но я никогда не думал, что встречу толпу монстров, которые в этом с ней согласны. Я не знаю точно, сколько времени мы плутали по лесу, пытаясь скрыться от любителей полакомиться мозгами. Постепенно их крики становились все тише, пока не исчезли совсем. Я огляделся по сторонам и лишь теперь понял, что вокруг уже не так темно. Взглянув вверх, я увидел голубое небо. Значит, солнце уже встало. Но с лесом вокруг было что-то не так. Измученный бессонной ночью полной беготни, я не сразу понял, что именно. Но вдруг сообразил. Кто выключил свет?